Глава 54. Пролив Невельского. Замечания геляков, принявших Грота, Попова и Гейсмера за сыновей капитана, задели Невельского за живое. И как им в голову пришло? Впрочем, будь я геляк, могли бы быть у меня такие сыновья. Наверное, женятся у них в 16 лет. Невельской вспомнил Машу. «Геляк!» — показывая себе на грудь, сказал Питкен. «А ваши люди живут на острове? На Хлаймиф? Какое племя, народ? Там он, на Сахалине?» — спросил Попов. «Геляк! Тоже геляки?» «Да, геляк!» Питкен показывал, что тут всюду геляки. Попросил бумаги и карандаш и стал чертить лиман и рисовать деревни геляков на Сахалине и на материке, называя их. Потом показал пальцем на вещи в корме и сказал по-русски «чайник». Потом обматерился. Гребцы, сдерживаясь, давились от смеха. Он показал на ружье и сказал «курок! Ружье!». Невельской стал расспрашивать о геляках и манджурах. «Тебе надо манджу?» — спросил геляк. «Надо, надо!» «Идем полтора месяца. Видели разных людей, а не единого манджура. У прокитайцев, кажется, вообще никто не знает». «А где живет Позвин?» Капитан показал на карту, разрисованную геликом-географистом. «Нету». Питкен попросил еще бумаги. Ему дали. Питкен нарисовал северную часть лимана, мыс. «Коль!» — сказал он и добавил. — Позвин! Пось жил в деревне Коль, на мысу Коль, на южном побережье Охотского моря. Поднимаясь вверх по реке, шлюпки достигли длинного низменного полуострова, заросшего мелкой березой и кустарником. Полуостров протянулся с левого берега почти до середины Амура. На обеих сторонах реки были лесистые крутые горы. Кое-где скалы торчали над водой, место было глухое. Над глинистым обрывом полуострова стеной стояла дикая трава. Мошка и комары роями накинулись на моряков. «Отличное место для установки береговых батарей», — говорил Невельской офицерам, подойдя к крайней оконечности полуострова и выйдя на берег. «Пушки будут простреливать всю реку. И с той стороны, и с этой. Ни один корабль не пройдет в Амур и не спустится вниз». В воздухе стояла тишина. Воды Амура были спокойны, на мели виднелась шлюпка, ее голая мачта склонилась над далеким мысом материка, ушедшим куда-то вглубь светлого неба, слившегося с морем. На берегу ружья, составленные в козлы, ранцы, шинели, ящики с посудой, трещали костры. В котлах варился обед. Повар готовил закуску, раскладывая свежесоленую икру на тарелке. «Сегодня же осмотрим полуостров», — сказал Невельской офицерам. После обеда Невельской сидел с геляками и матросами, курил трубку. «Как ты, Козлов, догадался, что старик лодки нарисовал?» — спросил он плечистого матроса с черными от корабельной смолы руками, с красным лицом и светлыми нависшими усами. — Так видно было, что лодки, — ответил Козлов. — Матрос завсегда верно скажет, — подтвердил Шестаков. — Право слово, Геннадий Иванович. — Это царь Петр, сказывают, любил с солдатами советоваться, — стал рассказывать боцман Горшков. Когда шведский король Карла отнял у него артиллерию, царь шибко призадумался. Сидит, с лица потемнел, какой-то солдат возьми да и скажи. Артиллерию новую нетрудно отлить. — Да отлить-то нетрудно, да меди у меня нет, — отвечал Петр. — Меди! А сколько, Алексеич, по церквам колоколов набитых? Велико собрать! Он и давай у попов колокола ты мать. — Хорошо, я команду набрал, Невельской глядел на измученных, но веселых матросов. В рассказе Горшкова слышалось свое родное. В лице этих матросов, костромичей, новгородцев, тверяков, вошла в устье Амура коренная Россия. Еще царь Петр велел набирать во флот костромичей. В сумерках Невельской и Попов пешком возвращались с осмотра полуострова. «Тут будем строить морской порт», — говорил Невельской. «Места, пригодные для закладки верфей, береговых укреплений, корабельные леса. Можно строить корабли. Кедр — отличный материал. Первоклассный порт можно заложить». За мысом горел костер, на палках сушилось белье, появился силуэт часового у шлюпок, другой часовой ходил за лагерем. Остальные матросы, утомленные тяжелым переходом, стиркой и приготовлением к завтрашнему дню, уже спали. Геляки сидели у костра и о чем-то шумно разговаривали. Офицеры вошли в палатку. Гейсмар храпел и стонал, раскинувшись на спине и вытянувшись во весь рост. Снаружи раздался окрик часового. — Идите, Иван Алексеевич, посмотрите, что случилось, — сказал Невельской. Попов вышел. Тикали часы, комары и мошка велись у свечки. Гейсмар заплакал во сне, на что-то жалуясь, то по-немецки, то по-русски. Невельской тронул его за плечо. — Ах, это вы, Геннадий Иванович, на вахту! — испуганно очнулся мичман. — А как вы ходите без охраны? Попов возвратился в палатку. — Геляки о чем-то беспокоятся, Геннадий Иванович, — сказал он. Но понять я их не могу. Приехал какой-то геляк и просит нас ехать вверх по реке, показывая знаками, что там что-то случилось. — Ну, что еще? — недовольно сказал Невельской. Он вышел. Ярко светила луна. Стояла такая тишина, что на воде видны были отражения лесистых сопок со всеми уступами и с вершинами деревьев. Временами бултыхались большие рыбы или зашедшие в реку морские звери. У костра сидел проводник, и с ним двое геляков, незнакомых Невельскому. Один из них стал знаками просить Невельского идти вверх. Капитан показал, что когда взойдет солнце, лодки пойдут вниз. Геляки, сожалеюще, покачали головами, поговорили между собой, но вскоре успокоились. Потом они похлопали Невельского по плечу и показали, чтобы он шел спать, и что они тоже лягут спать около лодки. Капитан приказал часовому не гнать их. Утро было свежее и чистое, шлюпки спускались под правым берегом. Как и предполагал Невельской, промер и тут показал глубины. «Даже течение здесь быстрее», — говорил Грот. «Это второй фарватер Амура», — отозвался Невельской. «Но куда же идет этот фарватер?» — обеспокоенно спросил Грот. Невельской ему не ответил. «Мео», — сказал проводник. «Примечание? Мео — название стойбища на правом берегу Амура». В распадке между сопками среди березовых лесов стояли геляцкие зимники. Геляки стали просить Невельского пристать. Подошли к деревне. Питкен поговорил с ее жителями, принес осетра. Геляки шли за ним. Принесли туэс ягоды, шикши. А Люд вскочил и в восторге хлестнул себя руками, видя шикшу. Но приставать было некогда. Погода хмурилась, река становилась все шире, оттесняя левый берег к горизонту. Теперь Чарбахские скалы и вся гряда гор, под которыми накануне высаживались моряки в той деревне, где жил старик, похожий на знакомого из Ревеля, казались слабой синей полосой. Но ранним утром, когда и море, и горы посинели на дальнем берегу, завиднелся белый квадрат какого-то геляцкого зимника. Скоро полоса берега исчезла, течение не ослабевало, влекло шлюпки, продолжаясь в море. Оно было мутным, быстрым, несло среди моря коряги, пену, щепье.

«Вашей школы я никогда не забуду», — сказал Грот. Попов молчал. Уж очень он устал сегодня. Невельской своего добился, — думал он. И как просто все получилось. А как готовились, искали, делали покупки в Англии, сколько было тревог, разговоров. Видимо, при желании человек все может сделать. Все научились обходиться без услуг матросов и без крепостных, подвертывать портянки, чистить одежду, обувь, бриться, собирать дрова. Невельской пошел с Питкеном смотреть берега какого-то озера, оставив в деревне измученных офицеров и матросов. Утром решено было возвращаться на транспорт. Офицеры заговорили об ответственности капитана за самовольную опись. — Будут же карты, господа! — воскликнул Гейсмер. — Неужели не поверят? — Стоит ли сейчас думать об ответственности? — сказал Грот, грея у огня босые белые ноги. Сейчас он очень досадовал, что допустил опрометчивость и сделал ложное заключение, что пролива нет. Но зато он первый нашел вход в лиман с севера. Во всех этих офицерах из дворян Попов видел будущих важных сановников, которые, как всегда казалось штурману, попутешествуя с Невельским, потом сядут на тепленькие местечки в Петербурге и забудут свои собственные подвиги. Попов из простой семьи. Хотя, окончив штурманские классы, он потом учился всю жизнь, но знал, что ему, как штурману, какие бы открытия он ни совершил, всегда быть черной костью. Но сейчас он чувствовал что-то другое. Он был независим, возвышен. Вернулся Невельской, снял мокрый плащ и присел на теплую глиняную лежанку. — Будь у нас паровая шлюпка, — сказал капитан. Матрос подал ему горячий ужин из дичи, Невельской ел с жадностью. Оказалось, что он поднимался с геликом на сопку. В другом углу юрты Питкен оживленно беседовал с хозяевами. Геляк рассказывал, что это не рыжие, а лоча. А рочи рассказывали, что на днях судно рыжих входило в море. Спрашивали, почему у этих лоча куртки, как у рыжих. Юрта была большая, в ней всем хватило места. С моря подул ветер, дождь сильнее застучал по крыше, офицеры и матросы улеглись на нарах, соблюдая геляцкие обычаи ногами к стене. На днях Питкен объяснял, что такое же судно ходило напротив Сахалина и тоже палило, и что там у них много китобоев, что они иногда не могут обработать всех убитых китов, и все море покрывается жиром. Они грабят деревни, подманивают и обманывают, приходят за водой к деревням, а отбирают меха, шкуры, рыбу, бьют самих жителей. У Питкена не хватало слов. Он не мог сказать всего, но все эти дни при каждом удобном случае он все время твердил капитану одно и то же. Ночью Невельской проснулся в палатке, тихо разговаривали за ее полотнищем вахтенные. Море не плеснет. Тишина. Видимо, давление низкое, туч. «Иду я берегом», — говорил Иван Подобин, мичман, послал меня осмотреть кошку и лагуну за ней. Вдруг слышу, кто-то меня кличет. «Иван!» Я оглянулся. Нет никого. Потом иду и все оглядываюсь. Вдруг вижу, из воды вылезло чудовище с усами. Ну, лев этот, что ли, сивуч ли. И внятно как рявкнет. «Иван!» По-русски, право. Было тихо. «Скажи слово, у Сахалина слышно будет». «И далеко она была?» — спросил Конев. «У Кабельтов. Видишь? Они, значит, как попугаи. А вот крокодилы, — заговорил Алеха Степанов, — те молчат. Но твари, видно, хваткие, зубастые. В Бразилии их дивно. Говорят, есть в Питере, за деньги показывают». — Надо сказать боцману, — продолжал Конев, А то он все кричит: «Иван, Иван!» А чудовище выучили. Еще капитана они передразнивать научились бы. А то он теперь, когда кричит, напрягается голосом, как каптейн. Нет, это меня называл. Видимо, думая про свое, сказал Подобин. Ох, добру ли! Да что ты, просто глупая рыба говорит, не знает что. Нет, он так явственно позвал меня и сразу скрылся. Я мог выстрелить, да мичман подумал бы, тревога. Что-то, значит, со мной будет. Да рыба безобидная, это не ворон. Кит плещется, такая сила в нем, а добрый слон тоже. Да, и такая земля, и столько моря, и все в пусти лежит. Неужели Геннадий Иванович хочет, чтобы сюда по суше дошел народ? Внутри страны, если есть хорошая земля, то дойдет. А как же человек может жить на одной воде и на камне? Ну, земля, конечно, может быть. Утром Питкен увидел плывущее бревно и объяснил, что приходят сюда, рубят лес, нагружают и уходят, оставляя палы, тайга горит, зверя уходит, а люди беззащитны. И что вот был тоже и у них там, на севере, большой корабль с пушками, что в деревне на Сахалине есть гелики, которые убили несколько китобоев, разграбили их вещи. Сначала разбили шлюпку. А Лют Михайло, понимая Питкена, слушал его с тревогой в глазах, а потом тоже не первый уже раз сам рассказывал, как грабят и обижают население Командорских островов корабли, приходящие с моря. И то же самое на Алеутских. И тоже бьют китов, многих зря бьют, и мертвых китов море выбрасывает. Казалось бы, живут люди вольно и в свое удовольствие, — говорил Подобин, — а поди же, и мы не можем защитить ни Камчатки, ни побережий, ни островов, посылая по теории Нессельроды и Врангеля суда из Кронштадта. Гибнет население, богатство морей стран, — так думал капитан. Он не ждал ничего хорошего, никакого успокоения. Мы входим сюда, как в неизвестную страну. А ведь тут жили русские, и русские сражались за эту землю, — думал Невельской. Эта страна была нашей и снова должна пробудиться. Памятуя ночной разговор, он стал объяснять это матросам. Те гребли и слушали молча. Непонятно было, почему. Либо не верили, либо догадывались, что капитан все слышал. Через неделю шлюпки подходили к транспорту. Когда Байкал стал виден отчетливо, офицеры, наводя трубы, всматривались. Около судна, кроме дежурной шлюпки, которая была ясно видна за кормой, стоял у трапа не то баркас, не то бот. — Похоже, Геннадий Иванович, что к нам гости, — заметил Попов. Невельской тоже пристально смотрел в трубу. Вельбот быстро пошел к судну. Вскоре Невельской разобрал, что стоит большая лодка геляцкой постройки, и положил трубу на колени. — Нет инструкции? — спросил он Петра Васильевича, поднявшись на палубу. — Нет, Геннадий Иванович. — Странно, — подумал капитан. Начались расспросы офицеров и матросов, привезли множество вымененных вещей, оружие туземцев, шкуры. А какие записи в дневниках? Ну, что же будем делать дальше? — спросил вечером Казакевич. — Уходить из лимана. Больше нам делать нечего. Сейчас же, не теряя часа, надо начинать опись побережья Охотского моря, которую мы обязаны произвести. Байкал поднял паруса и вышел каналами из лимана.